Харри с размаху хлопнул по приборной панели. «Солидная вещь!» «Скажи...» Харри сосредоточился на дикции. «Ты в таком автомобиле разговаривал со Сверре Ульсоном в Грюннерлёкке в тот вечер, когда убили Эллен?» Воллер несколько секунд молча смотрел на него, прежде чем ответить. «Харри, я не понимаю, о чем ты?» «Нет. Ты ведь знал, что Эллен догадалась. Это ты стоишь за контрабандой оружия. И позаботился о том, чтобы Сверре Ульсон убил ее, прежде чем она кому-нибудь расскажет. А когда узнал, что я напал на след Сверре Ульсона, поспешил обыграть все так, будто он открыл стрельбу при задержании, как и тот парень на портовом складе. Ты вообще мастер решать проблемы при задержании. Харри, ты пьян. 2 года я искал факты против тебя, Воллер. Ты знал об этом?» Воллер молчал. Харри рассмеялся и снова хлопнул по панели. Так как-то нехорошо затрещало. Знал, разумеется. Будущий начальник отдела знает все. «Как ты дошел до жизни такой? Расскажи». Воллер выглянул на улицу. Из кебабного двора вышел мужчина. Посмотрев по сторонам, он направился вниз по улице к церкви Святой Троицы. Воллер и Харри молчали. Мужчина свернул на дорогу между кладбищем и госпиталем Девы Марии. — Хорошо, — тихо сказал Воллер. — Если хочешь, я тебе исповедуюсь. Но учти, тот, кто выслушивает исповеди, может оказаться перед неприятным выбором. — Плевал я на неприятности. Сверре Ульсон получил заслуженную кару. Харри медленно повернул голову в сторону Воллера. Тот сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку. «Заметь, не потому, что я его боялся. Здесь ты промахнулся», — продолжал Том Воллер бесстрастным голосом. «Хм». Воллер вздохнул и открыл глаза. «Ты хоть раз задумывался о том, что заставляет таких, как мы, делать то, что мы делаем?» «Только этим и занимаюсь». «Какое у тебя первое воспоминание, Харри?» «Воспоминание о чем?» «Например, мое», — не обратил на вопрос внимания Воллер. «Это ночь и отец, который склонился над моей кроватью». Он погладил руль. «Мне тогда было 4 или 5. От отца пахнет табаком и надежностью. Знаешь ведь, самый отцовский запах. Обычно он приходил домой, когда я уже был в кровати. И я знал, что на работу он уйдет рано утром, еще до того, как я встану. Знал, что если я открою глаза, он улыбнется, потреплет меня по голове и уйдет. Я притворялся спящим, чтобы он побыл со мной чуть подольше. А иногда я действительно спал. И мне снился кошмар про женщину с головой свиньи, которая ходит по улицам и пьет кровь маленьких детей. Я вскрикивал и просил его посидеть со мной. Вот тогда он сидел рядом, а я лежал с открытыми глазами и все смотрел и смотрел на него. — У тебя с отцом было так же? — Харри. Харри пожал плечами. Мой отец был учителем и много времени проводил дома. А мой был рабочим, как у моих друзей, Гейра и Соло. Они жили от нас через двор. Мы выросли вместе в старом городе, серые восточные кварталы. Но за нашим двором следил профсоюз. У нас все было чисто и опрятно. Мы считали себя не пролетариатом, а вроде как предпринимателями. У Соло отец даже купил киоск, и там работала вся семья. У нас все много работали. Но больше всех работал мой отец с утра до вечера. Как машина, которую выключают только на воскресенье. Мои родители не были особо религиозными, хотя отец полгода изучал богословие в вечерней школе, потому что дед хотел сделать из него священника. Когда дед умер, отец забросил учение. Но мы каждое воскресенье посещали церковь в Оленге, а потом отец ходил с нами до Экеберга и Эстмарки. А в 5 мы наряжались к воскресному ужину дома. Скукота, скажешь ты? —